Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Глава 6. Преодоление трудностей. Препятствия – это те ужасные вещи, которые замечаешь, стоит отвести глаза от своей цели. Генри Форд – промышленник и изобретатель. Чистый лист. Будь терпелив и упрям. Со временем твоя боль окажется для тебя полезной. Овидий, древнеримский поэт. Несколько лет назад я отправился в пенсильванскую тюрьму, чтобы провести для заключенных семинар для начинающих писателей. Когда меня доставили в тюрьму, к бесцветной глыбе из бетона, опутанной колючей проволокой, шел дождь, мерцающий, как в старом кино. Я вспомнил, как изменилась вся моя жизнь благодаря чистому листу бумаги. Я появился в Крефельде, альтернативной школе в Филадельфии, будучи проблемным подростком, которого исключали отовсюду. Стейси, учительница английского, положила передо мной чистый лист бумаги и просто сказала: «Пиши». «Писать что?» — спросил я. «Все, что захочешь». Этот ответ изменил мою жизнь. Я смотрел на пустой лист, светящийся белый океан, в котором таилась возможность. Его пустота звала меня рассказать свою историю. Но я не мог. Я испугался и замер. Были вещи, которые я хотел рассказать, но моя рука не двигалась, а слова застряли, как вода под толщей льда. Расстояние между моим умом и страницей исчислялось световыми годами. «Я как будто чувствую стену», — сказал я. «У каждой стены есть дверь», — ответила Стейси. «Чтобы начать, не нужно быть великим. Но чтобы стать великим, необходимо начать». Наконец я схватил ручку. Рука моя дрожала, как будто я замерз. Тишина была громче, чем вся музыка, какую я слышал в своей жизни. Я сделал вдох, а потом выдох. Глубокий, словно я вынырнул из-под воды. Я всмотрелся в чистый лист так глубоко, что увидел себя самого. Затем я почувствовал нечто, чего не ощущал раньше. Цель. Я понял, что я — это чистый лист, что все мы — чистые листы бумаги. Этот лист помог мне из малолетнего преступника стать признанным писателем, создателем фильмов и профессором. Он дал мне надежду поделиться силой и возможностями моего писательского таланта с заключенными. Я оказался в тесном помещении с группой заключенных. Это были молодые парни, твердо решившие изменить свою судьбу. После семинара мне показали тюремный корпус, где они проводили большую часть своих дней и ночей. Уже на выходе я обнаружил, что у Джордана, участника семинара, на кровати нет матраса. «У меня он есть, но я на нем не сплю», — пояснил он. «На чем же ты спишь?» — полюбопытствовал я. «На жестком полу, на железном каркасе, где угодно, но не на матрасе», — заверил меня он, залезая под койку и показывая тонкий матрас. «Понимаете», — продолжал он, снова убирая свою постель, — «я не могу на таком спать. Слишком комфортно, а я не хочу комфорта в подобном месте». Для Джордана определенный уровень комфорта как бы примирял его с грубой реальностью, в которую он оказался. И напротив, дискомфорт напоминал ему о том, где он находится и куда он хочет попасть. Я вспомнил, как мне поначалу было неуютно оказаться наедине с чистым листом, с моей страстью к сочинительству, и подумал о том, где я сейчас нахожусь. Потом я подумал о борьбе Джордана, как на чистом листе бумаги, так и вне его, и о том, что благодаря дискомфорту возможен потрясающий рост. Перед тем, как уйти, я вручил Джордану чистый лист бумаги. М.К. Асанте. Препятствия. Везде, где есть человеческое существо, есть возможность для доброты. Сенека. Философ и государственный деятель. Мы, жившие в концентрационных лагерях, можем вспомнить людей, которые проходили по бараку, утешая одних и отдавая другим свой последний кусок хлеба. Их могло быть совсем немного, но они служили наглядным доказательством, что у человека можно отнять все, кроме одного. Его последней свободы — сохранять свои убеждения и выбирать собственный путь. Виктор Э. Франкл. Человек в поисках смысла. Знаете ли вы? Последняя степень неудачи – это первая ступень успеха. К. Дасси, писатель и государственный деятель. Знаете ли вы что? Бетховен ужасно играл на скрипке и вместо того, чтобы совершенствовать технику, предпочитал исполнять собственные сочинения. Его учитель называл его безнадежным композитором. Исаак Ньютон плохо учился в школе. Отец скульптора Родена говорил: «У меня идиот, а не сын». Роден, считавшийся худшим учеником в школе, трижды проваливался на экзаменах в школу искусств. Его дядя обзывал племянника неучем. Один футбольный эксперт так высказался о Винси Ломбарди: «Для футбола он непригоден. Плохая реакция». Когда Питер Дэниел учился в четвертом классе, его учительница мисс Филлипс постоянно твердила: «Питер Дэниел, ты скверный, из тебя ничего не выйдет, и ты ничего не добьешься». Питер в буквальном смысле оставался неграмотным до 26 лет. Один приятель как-то зашел к нему и прочитал ему вслух книгу «Думай и богатей». Теперь Питер владелец магазинов на тех улицах, где раньше он затевал драки. Недавно он издал свою книгу под названием «Мисс Филлипс, вы были неправы». Луизу Мэй Олкотт, автора книги «Маленькие женщины», семья убеждала в том, что она должна работать служанкой или швеей. Родители знаменитого оперного певца Энрико Карузо мечтали, чтобы он стал инженером, а его учитель сказал, что у него нет голоса и он не может петь. Чарльз Дарвин, основатель теории эволюции, по просьбе отца прервал медицинскую карьеру. Отец говорил: «Тебя ничего не интересует в жизни, кроме стрельбы, собак и ловли крыс». В своей автобиографии Дарвин писал: «Все мои учителя и отец считали меня весьма посредственным учеником с низкими умственными способностями». Уолта Диснея выгнали из редакции газеты за недостаток идей. Перед тем, как построить свой Диснейленд, он потерпел банкротство. Учителя Томаса Эдисона заявляли, что он чересчур тупой, чтобы чему-нибудь научиться. Альберт Эйнштейн не говорил до 4 лет и не читал до 7. Его учитель описывал его как медленно соображающего, необщительного и вечно витающего в своих глупых мечтах. Ему отказали в приеме в политехническую школу Цюриха. Луи Пастер учился посредственно по основным предметам и набрал 15 из 22 баллов по химии. Лев Толстой, автор «Войны и мира», был исключен из университета. Учителя характеризовали его как неспособного к учебе и нежелающего учиться. Драматург Теннесси Уильямс был в ярости, когда его антивоенный фарс не оказался среди победителей ежегодного конкурса в Вашингтонском университете, где ранее он добивался успехов. Его педагог вспоминал, что Уильямс осудил выбор членов жюри и их интеллект. Хозяева галантерейного магазина, где работал Фрэнклин Уинфилд Вулвард, создатель крупнейшей розничной сети, говорили, что он не умеет вести себя с покупателями. До того, как добиться успеха, Генри Форд 5 раз терпел убытки. Уинстон Черчилль стал премьер-министром Англии лишь в возрасте 62 лет, прожив большой отрезок жизни, состоящий из поражений и неудач. Свой главный вклад в историю он внес, когда стал пожилым человеком. 18 издателей отвергли повесть-притчу из 10 тысяч слов Ричарда Баха о парящей чайке, и только Макмиллан опубликовал ее в 1970 году. К 1975 году только в США было продано 7 миллионов экземпляров чайки по имени Джонатан Ливингстон. Ричард Хукер 7 лет работал над юмористическим военным романом «Военно-полевой госпиталь», после чего больше 2 дюжин издателей его отвергли. После того, как Morrow наконец его напечатала, он стал расходиться как горячие пирожки. По книге был снят захватывающий блокбастер и довольно успешный сериал. Джек Канфилд и Марк Виктор Хансен. Человек, который не умел читать. Для необразованного буква А всего лишь 3 палки. А.А. Милн, драматург. Сколько Джон Коркоран себя помнил, слова потешались над ним. Буквы в предложении менялись местами, гласные звуки терялись в ушах. В школе он сидел за партой, тупой и молчаливый, как камень, зная, что до конца своих дней будет не таким, как остальные. Если бы кто-то сел рядом с маленьким мальчиком, положил ему руку на плечо и сказал: «Я тебе помогу, не бойся». Но в те времена никто не слыхал о дислексии. А Джон не мог им объяснить, что левая часть его мозга, доля, благодаря которой люди составляют логические символы в предложения, всегда давала осечку. Во 2-м классе его отсадили в ряд дурачков. В 3-м монахиня, когда Джон отказывался читать или писать, давала другим ученикам линейку, чтобы они лупили его по ногам. Затем его переводили в 2-й класс. Ни разу в жизни Джона Коркорана не оставляли на 2-й год. В 2-м классе его выбрали звездой вечера выпускников. Он выступил с прощальной речью и был лучшим игроком баскетбольной команды. Мама поцеловала его и все говорила о колледже. Колледж? Об этом даже страшно подумать. Но он выбрал университет Техаса в Эль-Пасо, где мог выступать за баскетбольную сборную. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и снова пересек вражеские линии. В студенческом городке Джон спрашивал у каждого нового друга: какие учителя задают работы в форме эссе и каким можно отвечать устно. Выходя из аудитории, он рвал записи в своей тетради, чтобы никто не видел, что он накорябал. Вечерами он рассматривал толстые учебники, чтобы товарищи по комнате ничего не заподозрили. Он ложился в постель уставшим, но не мог заснуть, потому что мозг продолжал работать. Джон поклялся, что 30 дней подряд на рассвете он будет ходить на мессу, если Господь позволит ему получить степень. Он получил диплом и отдал Богу 30 дней мессы. Но что теперь? Возможно, ему нравилось ходить по краю. Возможно, то, в чем он был не уверен, его мозг, нуждался в таких острых ощущениях. Как бы то ни было, в 1961 году Джон стал учителем в Калифорнии. Каждый день его ученик зачитывал задание классу. Он давал стандартизированные задачки, которые можно было проверить, наложив сверху трафарет с дырочкой над каждым правильным ответом. А по выходным он часами лежал в постели и испытывал депрессию. Затем он повстречал Кэти, студентку-отличницу, которая училась на медсестру. У нее был решительный и твердый характер. «Я должен тебе кое в чем признаться, Кэти», — сказал он как-то ночью 1965 года перед их свадьбой. «Я не умею читать». «Ведь он учитель», — подумала она. Должно быть, он имел в виду, что не умеет читать хорошо. Кэти была в заблуждении до тех пор, пока спустя несколько лет не убедилась, что Джон не может прочесть детскую книжку их 1,5-годовалой дочери. Кэти заполняла для него все формуляры, читала и писала за него письма. В свои 28 лет Джон одолжил $2,500, купил 2-й дом, отремонтировал его и сдал в аренду, потом купил и сдал в аренду другой. И еще один. Его бизнес рос, и ему пришлось искать секретаршу, адвоката и партнера. Затем в один прекрасный день его бухгалтер сообщил ему, что он миллионер. Прекрасно. Кто станет обращать внимание на то, что миллионер тянет на себя дверь, где написано «от себя», или ждет перед общественным туалетом, не зная, в какой из двух проходят мужчины? В 1982 году дела Джона резко ухудшились. Его дома перестали брать в аренду, а инвесторы отказывались вкладывать деньги в его земельные проекты. Джону начали приходить письма с угрозами о судебном преследовании за неуплату долгов. Джон умолял банкиров дать ему суду, просил строителей не бросать работу. Ночью ему снилось, что судья в черной мантии спрашивает его: «Скажите суду правду, Джон, вы действительно не умеете читать?» Наконец, осенью 1986 года Джон Коркоран в возрасте 46 лет совершил два поступка, которые поклялся себе никогда не совершать. Он заложил свой дом, чтобы получить последний заем в банке, и поехал в библиотеку Карлсбада. Там Джон попросил, чтобы его познакомили с женщиной, которая возглавляла общеобразовательные курсы, и со слезами признался ей: «Я не умею читать». Его учительницей стала 65-летняя Элеонор Кондит. Каждый день методично и упорно она обучала Джона чтению и письму. Через 14 месяцев дела в его земельной компании наладились, а Джон выучился читать. Следующим шагом Джона Коркорана стало признание. Он произнес речь перед 200 ошеломленными бизнесменами в Сан-Диего, рассказав им о своих былых проблемах. Сделав признание, Джон излил душу и возглавил совет директоров общества по борьбе с неграмотностью Сан-Диего. Он стал много ездить по стране и выступать с речами. «Неграмотность — разновидность рабства», — убежденно говорил он. «Мы не можем тратить время даром, обвиняя кого-либо в этом. Наша цель — убедить людей научиться чтению и письму». Он читал все книги и журналы, попадавшие ему в руки, и громко называл каждый дорожный знак, когда они ехали на машине, до тех пор, пока Кэти могла это выносить. И теперь он мог спать спокойно. А потом, однажды, он понял, что может, наконец, сделать еще одну вещь. Это пыльная коробка в его кабинете. Пачка конвертов, перевязанная ленточкой. Четверть века спустя Джон Коркоран прочел любовные письма от своей жены. Гарри Смит. Не бойтесь неудач. Гляди не туда, где упал, а туда, где поскользнулся. Африканская пословица. Вы падали много раз, хотя этого не помните. Вы точно упали в самый первый раз, когда попытались сделать первый шаг. Вы чуть не утонули в первый раз, когда пробовали плавать, верно? А разве вы попали по мячу, когда в первый раз замахнулись битой? Лучшие нападающие тоже знали промахи. Роланд Хасси Мейси 7 раз терпел неудачу, пока его магазин в Нью-Йорке не стал прибыльным. Английский романист Джон Кризи получил 753 отказа, а затем напечатал 564 книги. Бэйб Рут промахивался 1330 раз, но 714 раз его удар приносил победу. Не переживайте из-за поражений. Лучше думайте об упущенных шансах, если вы даже не попробуете. Корпорация объединенных технологий. Авраам Линкольн не сдавался. У каждого из нас есть чувство долга. Каждый стремится к победе. Я тоже обладаю этими качествами. Авраам Линкольн, 16-й президент США. Авраам Линкольн – лучший пример человека, который не сдавался. Линкольн родился в бедной семье, и неудачи преследовали его всю жизнь. Он 8 раз проигрывал на выборах, 2 терпел неудачу в бизнесе и страдал от нервных расстройств. Много раз он мог бы отступить, но не сделал этого, и в результате своей настойчивости стал одним из величайших президентов за всю историю своей страны. На долю Линкольна выпало много трудностей и неприятностей. Ниже обозначены этапы жизненного пути Линкольна, приведшего его в Белый дом. 1816. Семью Линкольна выселили из дома. Ему пришлось работать, чтобы ее содержать. 1818. Умерла его мать. 1831. Неудача в бизнесе. 1832. Баллотировался в законодательный орган штата, но проиграл. 1832. Остался без работы. Хотел поступать в юридическую школу, но не прошел. 1833. Одолжил у друга денег, чтобы начать бизнес, но к концу года стал банкротом и еще 17 лет отдавал долг. 1834. Снова баллотировался в законодательный орган штата и победил. 1835. Был помолвлен и собирался жениться, но возлюбленная умерла, и сердце Линкольна было разбито. 1836. Заболел на нервной почве и 6 месяцев пролежал в постели. 1838. Намеревался стать спикером законодательного органа штата, но не прошел. 1840. Баллотировался в члены коллегии выборщиков на президентских выборах, но потерпел неудачу. 1843. Избирался в Конгресс, но не прошел. 1846. Снова избирался в Конгресс и на этот раз победил. Уехал в Вашингтон и занял хорошую должность. 1848. Переизбирался в Конгресс, но проиграл. 1849. Намеревался получить работу земельного служащего в своем штате, но получил отказ. 1854. Избирался в Сенат США, но не прошел. 1856. Баллотировался на пост вице-президента от своей партии, но получил менее 100 голосов. 1858. Снова избирался в Сенат и снова не прошел. 1860. Избран президентом Соединенных Штатов Америки. Путь был тернистым и трудным. Почва ускользала из-под ног. Я спотыкался, падал, но поднимался и говорил себе: это всего лишь маленькая неудача, но не провал. Авраам Линкольн после проигрыша выборов в Сенат. Источник неизвестен.